А как его поймали, то он и сам сказал, что он Гришка Отрепьев, и на государстве учинился бесовскую помощью, и людей всех прельстил чернокнижеством. И тот Гришка за свое злодейское дело принял от Бога возмездие, скончал свой живот злою смертью. И после того, прося у Бога милости, митрополиты, архиепископы, епископы и весь освященный собор, также и мы, бояре, окольничие, дворяне, дети боярские и всякие люди московского государства, избрали всем московским государством, кому Бог изволит быть на московском государстве государем. И всесильный, в Троице славимый Бог наш, на нас и на вас милость свою показал, объявил государя на московское государство, великого государя-царя и великого князя Василия Ивановича всея Руси самодержца, государя благочестивого, по Божией Церкви и по православной христианской вере, поборателя, от корени великих государей российских, от великого государя князя Александра Ярославича Невского, многое смертное изгнание за православную веру с братьею своею во многие лета он претерпел, и больше всех от того вора, богоотступника и еретика смертью пострадал. Летопись о мятеже, страница 102. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 140, 141, 142. Вслед за эту грамотою новый царь разослал другую, уже от своего имени, в которой также объявлял о гибели Лжедмитрия с точнейшим объяснением причин, а именно объявлял о бумагах, найденных в комнатах самозванца. Взяты в хоромах его грамоты многие ссыльные воровские с Польшею и Литвою о разорении московского государства. Но Шуйский не объясняет ничего о содержании этих воровских грамот, хотя вслед за этим упоминает о содержании писем от римского папы, нам уже известных. Далее Шуйский пишет о показании Бучинских, будто царь был намерен перебить всех бояр во время воинской потехи и потом, отдавши все главные места в управление полякам, ввести католицизм. В самом деле сохранилось это показание, но достоверность его прежде нас уже отвергнута. Карамзин. Свидетельство едва ли достойное уважения, и если не вымышленное, то вынужденное страхом из двух малодушных слуг, которые, желая спасти себя от мести россиян, не боялись клеветать на пепел своего милостивца, развеянный ветром. Современники верили, но трудно убедить потомство, чтоб Лжедмитрий, хотя и нерассудительный, мог дерзнуть на дело ужасное и безумное. Ибо легко было предвидеть, что бояре и москвитяне не дали бы резать себя, как агнцев, и что кровопролитие заключалось бы гибелью ляхов вместе с их главою. Шуйский приводит также свидетельство о записях, действительно данных в Польше Мнишку и королю, об уступке русских областей, и заключает: «Слыша и видя то, мы всесильному Богу хвалу воздаем, что от такого злодейства избавил». Наконец, разослана была окружная грамота от имени царицы Марфы, где она отрекалась от Лжедмитрия. Марфа говорит: «Он ведовством и чернокнижеством назвал себя сыном царя Ивана Васильевича. Омрачением бесовским прельстил в Польше и Литве многих людей, и нас самих, и родственников наших устрашил смертью. Я боярам, дворянам и всем людям объявила об этом прежде тайно, а теперь всем явно, что он не наш сын, царевич Дмитрий вор, богоотступник, еретик. А как он своим ведовством и чернокнижеством приехал из Путивля в Москву, то, ведая свое воровство, по нас не посылал долгое время, а прислал к нам своих советников и велел им беречь накрепко, чтобы к нам никто не приходил и с нами об нем никто не разговаривал. А как велел нас к Москве привести? И он на встрече был у нас один, а бояры других никаких людей с собой пускать к нам не велел, и говорил нам с великим запретом, чтобы мы его не обличать, претя нам и всему нашему роду смертным убийством, чтобы нам тем на себя и на весь род свой злой смерти не навести. И посадил меня в монастырь, и приставил ко мне также своих советников, и остерегать того велел накрепко, чтоб его воровство было неявно, а я для его угрозы объявить в народе его воровство явно не смело. Марфа говорит, или за нее говорят, что лжедмитрий прислал за нею своих советников, но кого именно об этом ни слова. Тогда как это всего важнее? Кто был именно советником лжедмитрия, который знал о его самозванстве и между тем действовал в его пользу? Или этих советников не существовало вовсе? А если существовали, то теперь были так могущественны, что имен их нельзя было открыть народу. Но нам известно, что Дмитрий посылал за Марфою князя Михайлу Васильевича Скопина-Шуйского. Следовательно, Скопин был главным из этих советников лжедмитрия, которым приказано было беречь накрепко, чтоб никто к ней не приходил и не разговаривал с нею о царе. Легко можно представить, какое впечатление должны были произвести эти объявления Шуйского, царицы Марфы и бояр, на многих жителей самой Москвы и преимущественно на жителей областных. Неизбежно должны были найтись многие, которым могло показаться странным, как вор Гришка Отрепьев мог своим ведовством и чернокнижеством прельстить всех московских правителей. Недавно извещали народ, что новый царь есть истинный Дмитрий. Теперь уверяют в противном, уверяют, что Дмитрий грозил гибелью православной вере, хотел делиться с Польшей русскими землями, объявляют, что он за это погиб, но как погиб, это остается в тайне.